Друзья дохлых сук. Ольга открыла глаза. Она лежала на нижних пластиковых нарах в двухместной камере без окон. Матовый плафон под потолком горел дневным светом. В стальной двери поблескивал глазок. Из ребристого вентиляционного кружка над дверью тек прохладный воздух. Ольга пошевелилась. Тело было ватным, словно не ее. Она поднесла ладонь к глазам, сжала кулак и разжала, и заметила, что на ней не ее одежда. Серые полотняные штаны и такая же куртка. На ногах белые носки. Ольга села на нарах. Ноги в новых белых носках коснулись ровного бетонного пола. Она заметила черные тапочки рядом с нарами. Встала на пол, глянула на верхние нары — никого. Облизала пересохшие губы, сильно захотелось пить. И она сразу вспомнила Бьорн, ресторан, сашими из лобстера и черно-синие решительные глаза. «Лярд?» — сипло произнесла она и снова облизала губы, качнула тяжелой непослушной головой. «Лярд? Майкл? Соке?» Дверь открылась. Вошел китаец в синей униформе с белой дубинкой в руке. Отступив в сторону, сделал знак головой «на выход». Ольга хмуро посмотрела на него и на светло-зеленый коридор за дверью. «Я хочу пить», — произнесла она. Китаец повторил жест и шлепнул дубинкой по своей ладони. Ольга надела тапочки и вышла из камеры, и сразу же на пути ее возник второй китаец, копия первого. «Братья, что ли?» — хмуро подумала Ольга. Дверь за спиной Ольги закрыли, заперли на ключ. Второй китаец жестом приказал идти за ним. Ольга пошла, с трудом переставляя ватные, плохо повинующиеся ноги. Тапочки шаркали по полу. Коридор тянулся недолго и уперся в дверь с кодовым замком. Китаец набрал код, дверь отворилась, и не успела Ольга опомниться, как близнецы-охранники быстро втолкнули ее в просторное помещение. Дверь захлопнулась. В первую секунду Ольге показалось, что она попала на мясокомбинат. Десятки людей в серых спецовках и фартуках возились с какими-то небольшими тушами, похожими на бараньи, снимая их с крюков движущегося конвейера, сдирая шкуры, надрезая и распластывая. Некоторые работали в респираторах. В помещении было светло, хотя окон, как и в камере, не было. Негромко играла легкая музыка, и, несмотря на мощную вентиляцию, попахивала дохлятиной. Ольга шагнула вперед. На нее мельком посмотрели несколько человек. Все они были европейцами, и все светловолосыми. Она приблизилась к медленно движущейся ленте конвейера. На стальных крюках висели мертвые собаки, которых она сперва приняла за баранов. К Ольге подошел невысокий сутулый блондин в очках с хрящеватым носом и сильно оттопыренными ушами. Мутно-синие глаза его спокойно смотрели сквозь круглые толстые линзы. «Новенькая?» — спросил он. «Где я?» — Ольга заметила маленький белый номер у него на плече серой спецовки. «77». Скосила глаза на свое левое плечо. Там тоже стоял номер. В камере она не заметила его. «189!» — прочитал вслух очкарик и показал костистым пальцем в дальний конец помещения. «Ты вон с тем высоким парнем? Американка?» Ольга увидела Бьорна, снимающего с крюка мертвую собаку. Он махнул ей ручищей в резиновой перчатке, отложил инструмент и двинулся к ней по проходу. Короткий брезентовый фартук был ему явно мал. Бьорн в нем выглядел нелепо. И именно этот короткий фартук, подбрасываемый здоровенными коленями Бьорна, вдруг по-настоящему разбудил Ольгу. Глаза ее наполнились слезами. Она бросилась Бьорну на грудь и разрыдалась. Бьерн неловко обнял ее, стараясь не касаться резиновыми перчатками, испачканными в собачьей крови. «Ладно, поговорим позже», — очкарик мягко похлопал Ольгу по вздрагивающей спине. Глянул на большие часы. «Скоро обед. Пусть она пока с тобой побудет». Бьерн кивнул. Очкарик успокаивающе показал ладонь камере наблюдения и отошел. Ольга всхлипывала, уткнувшись лицом в солнечное сплетение Бьерна. Его спецовка пропахла потом и мертвечиной. Работающие сочувственно поглядывали на обнявшихся. Успокоившись, Ольга вытерла глаза рукавом своей спецовки. «Ты проспала двое суток». Бьерн смотрел на нее сверху. На скуле у него был небольшой синяк. «Они били тебя?» Ольга потрогала синяк. «Нет, это об стол, когда падал. Ты в порядке?» «Очень». Ольга зло посмотрела по сторонам. «Что это?» «Пойдем, я тебе все расскажу». «Что они все делают?» Она увидела кровь на его перчатках. «Мерзость какая! Это что, собачий комбинат?» «Почти. Я здесь со вчерашнего вечера». «Почему?» «Проснулся раньше. Бессонница». Попытался пошутить он и покосился на камеру наблюдения. «Пошли ко мне. Здесь весьма болезненные штрафные санкции за простой». Он провел Ольгу к своему рабочему месту. На его металлическом столе лежал труп собаки, беспородный, черно-рыжий, со старыми, сточившимися и пожелтевшими клыками, отвислыми сосками и полуприкрытыми, остекленевшими глазами. Судя по инею, выступившему на свалявшейся шерсти и когтях собаки, она была слегка заморожена. Слабый запах псины и дохлятины шел от нее. Кожа собаки была надрезана на лапах и на животе. Это сделал коренастый белобрысый парень за соседним столом. Так он надрезал каждый труп. Бьерн взял специальный электронож и стал старательно и не очень ловко обдирать собаку. «Дохлятиной запахло сильнее». «Фу!» — отвернулась Ольга. «Вон респиратор», — показал Бьерн. Ольга сняла респиратор с крючка, надела... «А ты?» «Пока не надо», — мотнул головой Бьерн. «Так говорить легче». «Где мы?» — промычала Ольга сквозь новенький китайский респиратор. «Не знаю. Говорят, что под глыбой». «Подо льдом?» «Да». «Кто говорит?» «Те, которые здесь». «Они кто?» «Такие же, как и мы». «Их тоже простукивали?» «Да. И они тоже в свое время зашли на сайт этого Майкла. А дальше все как у нас. Приехали сюда бороться со злом. В общем, не только мы с тобой оказались идиотами». «А почему?» Ольга смотрела на собачью кожу с треском, слезающую с ноги трупа. «Ты... то есть они... почему... почему... почему это?» «Что? Почему мы здесь? Это вопрос не ко мне». «Почему это? Зачем эта гадость?» «А, зачем обдираем собак? Потому что из их кожи, вон в том конце цеха, женщины нарезают ремешки, которыми потом где-то привязывают лед к рукояти. Так получается ледяной молот». «Откуда ты это знаешь?» «Ну, я же провел ночь среди товарищей по несчастью». «А почему я так долго спала?» Ольга сняла респиратор, который мешал ей говорить. «Ты уже спрашивала?» — серьезно ответил Бьерн. «Вот что, надевай перчатки и помогай мне». «Я не буду делать это дерьмо». «Они бьют током и не дают есть и пить». «Да», — вспомнила она, — «я пить хочу». «Там в углу питьевая установка». Ольга посмотрела на камеру наблюдения. «И что теперь?» — негодующе спросила она. «Подонки! Мне же послезавтра надо быть с контрактом в Филадельфии. Меня уволят!» Бьерн горько усмехнулся. «По-моему, нас уже уволили. Из числа живых». Ольга внимательно посмотрела на него. «Что нам делать?» — спросила она. «Обдирать собак», — серьезно ответил он. «И не делать резких движений». «Что?» Гневно прищурилась она. «Резких движений! Да я их уничтожу, этих гадов!» Она показала кулак вращающейся камере наблюдения и громко выкрикнула «Fuck you!» Камера мгновенно уставилась на Ольгу. Работающие замерли. Наверху, на небольшом выступающем из стены балконе, бесшумно открылась дверь. Из нее вышел китаец в униформе, скрестив руки на груди, уставился на Ольгу. Две боковые двери тоже открылись, в них возникли охранники. Губы Ольги задрожали от гнева, но Бьорн руками в перчатках, испачканных собачьей кровью, схватил ее запястье. «Ольга!» Мертвая холодная кровь заставила ее оцепенеть. «Ольга!» Она перевела взгляд на Бьорна, но губы ее по-прежнему кривились ненавистью. «Убить нас им ничего не стоит», — произнес Бьорн. «Пойми это». Она сверлила Бьорна взглядом. «Еще пойми, все это серьезно». Она посмотрела на китайцев. Те неподвижно уставились на нее. Бьорн бережно вытер ей запястье бумажной тряпкой и стал надевать новые перчатки на ее руки. «Иди попей и возвращайся ко мне». Крепыш, делающий надрезы на трупах, сочувственно подмигнул Ольге и Бьорну. Снял с крюка очередной труп и шмякнул его на стол перед Ольгой. Это была сука с клочковатой серо-бурой шерстью. Ольга посмотрела на ее заиндевевшие соски, перевела взгляд на конвейер. На крюках висели только суки. «А почему они все суки?» — рассеянно спросила она. «Никто не знает». Сняв респиратор и отерев рукавом пот с веснущатого лба, крепыш с полуусмешкой смотрел на Ольгу. «Дальше сторожилы!» Видно было, что Ольга понравилась ему. Она же, обмякнув, смотрела на заиндевевшие собачьи соски, в то время как Бьорн натягивал перчатки на ее безвольные руки. «Знаешь, как мы зовем друг друга?» — усмехался крепыш. «Нет», — пробормотала Ольга. «Друзья дохлых сук».